фальшивый игрок. Часть первая. Не играй с корпорациями, все равно переиграют. Пришло время полдника. Прошу вас пройти к стойке раздачи еды. Холодный металлический голос из вездесущих динамиков раздражает своей искусственностью и настойчивостью, но выбирать не приходится. Кулак зачесался, и я потер костяшки о край столика. Володя собирался встать, но заметил мой взгляд. «Ты куда, напарник, а как же шахматы?» Живые шахматы в полной боевой собрались на доске и время от времени поглядывали на Володю, чтоб ему не жилось в той Одессе. Его ход был следующим, и фигуры намекали, что пора бы и ходить. «Дык зовут», — промямлил он, пряча глаза, отказываться нежелательно. «Владимир Васильевич, ваш столик ждет вас», — без лишних эмоций пробубнил робот. «Если бы не показная безжизненность, то не отличить куклу от настоящей девчонки, наверное, конструктор для себя проектировал, то есть под себя. Короче, извращенец он был и все. Андроид, брюнетка с большими губищами, коротким каре, в мини-юбке, черно-белом фартуке, с длинными красивыми пальцами и изящными длинными ножками. Зачем такая обслуга 90-летним старикам, которые носят памперсы для взрослых, я понятия не имею. Точно, этот дрочила придумал все это для себя, чтобы использовать этих дармоедок для взяток высшим чинам. Владимир Васильевич, вы можете не ходить на полдник, но ваша репутация с домом престарелых будет понижена со всеми последствиями, лишая плюшек. Вы хоть знаете, какие на вкус плюшки, синтетические уроды. Володя не выдержал и затрусил по ступенькам вверх, прочь с веранды. На меня даже не посмотрел. Предатель, черт с тобой. Доиграю с Вилли Эдуардович, столик ждет вас. Позвольте напомнить, что вы можете не ходить на установленный правилами обязательный полдник, но репутация с домом престарелых будет понижена со всеми последствиями, лишая вас плюшек. Виртуальная королева медленно повернулась и смотрела на второго кореша, лет 70. «Виль, не ходи, давай доиграем, так репу понизит», прошептал он, вставая и испуганно косясь на улыбающуюся пластиковую девку. «Плюшки заберут». «Да плевать на плюшки», я говорил, не понижая голоса. «Этим роботам все равно, о чем ты споришь, говорят они только о том, что интересно им. Не бойся ее, давай доиграем. Мы тут хозяева, а не эти роботы». «Это тебе плевать, Егор Юхимович, у тебя дочка есть, которая тебя терпит, а я живу за счет репы. И не доставай больше эти», он махнул рукой, показав на мгновение браслет, с позволения сказать, шахматы. «Я больше рисковать не решусь, Изя. Пошли, друг, покушаем». Виля Эдуардович, начало было железная девка, но он уже прошел мимо. «Иду я, заткнись ты. Я остался один, и 13 моих шахматных воинов со мной, плюс столько же ничейных виртуальных картинок. Теперь они все смотрели на меня в ожидании, как и девушка-робот. Егор Юхимович, ваш столик ждет вас». «Да пошла ты, только с друзьями поссорила». «Егор Юхимович, ваша репутация будет понижена и плюшки отминусованы. Кстати, что вы прячете на коленях под столиком? Вещи, не одобренные Министерством социальной защиты и управлением домом престарелых, запрещены к использованию на территории. Увидела все-таки мою прелесть один синтетическая выдра. Мы с парнями предпочитали играть настоящими деревянными шахматами, которые я притащил из дома, а голографические уродцы были для прикрытия. Доску я спрятал под столом, когда открылась дверь, ведущая на веранду. Егор Юхимович, я буду вынуждена понизить вашу репутацию с нашим учреждением. Протяните свой браслет горизонтально в мою сторону. Кукла сама вытянула руку, на которой светился синим браслет контроля, сокращенно БК, и ожидала моей реакции. Так сейчас принято, поднесли, клацнула, функция отработала, но я в такой фигне не участвую. Не для этого работал тем, кем работал всю жизнь. Протяните ваш браслет. Нету у меня, ты же знаешь. Хотя кому я говорю, дебильный робот. Вместо того, чтобы тебя умнее сделать, они игрища виртуальные устраивают. Я буду вынуждена понизить вашу репутацию на расстоянии без вашего разрешения. Ну попробуй. Я достал шахматную коробку из-под стола и грохнул по доске с разбегающимися в разные стороны фигурами. Тупой конь не успел убежать, скакнул не в ту сторону и был раздавлен. Е2, Е4. Браслет у робота, девки мигнул красным и издал противный сигнал. Мигнуло красным и все здание, окна, двери, лампочки в коридорах и люстры в гостиных, и кажется, пикнули противно все браслеты в районе 100 метров. «Нет браслета», — констатировал факт робот без памяти. «Имею право, по конституции. Я откинулся на спинку стула и с усмешкой наблюдал, как потерялся искусственный интеллект. Люблю и умею троллить этих дырявых, опыт рабочий пригодился. Пока робот шевелил извилинами, я высыпал фигуры на стол, доску перевернул и фигуры внутрь складывал. Из окон осторожно выглядывали пенсионеры, такие же развалины, как я, только послушные и управляемые. Браслеты контроля ввели уже лет 10 назад, постепенно, но очень быстро. Реклама изо всех щелей. Политики обещают плюшки и надевают электрические кандалы первыми и на показ. Спортсмены и актеры с певичками подтянулись для пиара. Бомбили народ пропагандой мощно. Бесплатная установка, бесплатный ремонт, обслуживание, замена, консультация. Все бесплатно, только надень на запястье и подпиши бумажку. Госуслуги, оплата всего, что только возможно, не открывая кошелек, анонимность, общение с родными на расстоянии, информация о том, где находится ребенок, чего только не добавляли в БК. Функция за функцией. Обновления рекламировали каждую неделю, а иногда и каждый день. Единственное, что не могли, заставить носить эту штуку насильно тех, кто сомневался. Маркетологи подумали, спонсоры пояснили им за зарплату, и пришла уникальная, по их словам, система репутации плюшек. Процесс пошел намного быстрее, и не пользовались БК сейчас считанные единицы. Теперь нас называют динозавры, или маргиналы, или еще хуже. А может, я и один остался, связи у нас, маргиналов, нет через БК. Раньше письма друг другу писали, а сейчас почтовые отделения закрыты, не нужны они больше никому. Попрошу запрещенный предмет, проснулась рабовнучка, на территории дома престарелых запрещены предметы из внешнего мира. Запрещены, тут не поспоришь, только все равно их хранили под подушками, в тумбочках, в платочках заматывали. А я доску припер и отдавать ее тупому роботу не собирался. Сгреб фигуры, захлопнул доску и спрятал за спину. Попробуй забери, дырявый. Не знаю, почему я их так называл, вроде бы какое-то ругательство из прошлого, но звучало обидно. Мне нравилось. Робот не может применить силу против человека, потому что люди носят БК. Я БК не пользовался, и всегда было интересно, подымет ли дырявый на меня свой шарнир. Девочка-робот сделала шаг вперед и протянула руку. Врежь ей, Егор, за всех нас. Прошамкал какой-то пенс из окна. Девушка развернула башку на 180 градусов и седовласых как ветром сдула. Моя школа, нагадили и свалили, молодцы. Я поднялся как можно быстрее, если силиконовая таки нападет, хочу иметь место для маневра. Голова вернулась на свое место, жутковато, но я и не такое видел. Чё, хочешь мне вклеить? А если я доской? Так хотелось закончить эту сцену ударом доской по искусственной башке, как Остап Бендер в фильме «Два», но девка закатила зрачки и заговорила мужским голосом. Вот это поворот. Три. Бурчание. Один. Молодежь не понимает моих столетних приколов, поколение БК. Поэтому, чтобы меня хоть чуть-чуть понимали дети, буду пояснять иногда свои слабоумные шутки и отсылочки. А, или не нужно, ладно, уговорили. Моя прелесть. Это фраза из очень популярного фильма моей молодости. Там один чертик бегал, влюбленный в свое колечко, так и сдох из-за него, в пропасть сиганул. История любви почти, но фильм не про это. 2. Остап Бендер. Это обаятельный жулик из старого фильма. Да, я люблю двухмерное кино, а фильм снят по книжке. Просвещайтесь иногда, смотрите классику. 3. Это мем. Шутка из интернета. Сами найдете, спросите БК. 2. Егор Юхимович, к вам обращается директор пансионата и, по стечению обстоятельств, ваш лучший друг. Примите звонок на свой БК, родственники не могут дозвониться. Спасибо. Что-то щелкнуло в горле у пластиковой девчонки, и она посмотрела на меня почти осознанно. «Даже и не думай», — сказал я, готовый к отпору, и поднял шахматную доску, как бейсболист биту. «Запомните уже, дырявые, я не чипованный. Мне даже прививку один раз делали в детстве, когда сопротивляться не мог». Железная подняла руку, на запястье синеньким моргал браслет. «Вы можете воспользоваться синхронизацией с моим БК для усиления сигнала, могу вас заверить, что разговор будет анонимен и не записан на внешние системы». «Слушай, я не понимаю, чего ты мне говоришь. Лиска звонит, что ли? Нет у меня вашего браслета, давно пора запомнить». Железная девка смотрела пустыми глазами, протянув руку, и ждала, когда я наконец вытяну свою. «Чертовы бюрократы! Чертов дурдом! Как тебя отключить? Егор, скажи, пусть выведет на громкую связь!» Крикнул какой-то пенс из окна, и я не успел понять, кто, как он скрылся. Робот развернула гляделку, разыскивая того, Кто кричал? Жуть, как в фильме ужасов. Девочка стоит перед тобой и головой вертит на 360 градусов. Ладно, эй. Я похлопал ее по плечу. Соедини меня с Лиской, можешь? Пластиковая смотрела уже на меня и только глазищами хлопала. Безжизненная кукла. Выведи на громкую связь, алло. Пришлось закричать, чтобы до нее дошло. Зрачки улетели куда-то вниз и всплыли обратно уже другого, красного цвета. А потом андроид заговорил знакомым голосом. Папа, папа, это ты? Я вижу, мы связались наконец с домом пенсионеров. Ты же принципиальный, браслет не носишь. Эти новые технологии, жути только. Стоит кукла и рот открывает, а из горла как музыка голос моей доченьки льется. И куда ей кричать, где у нее микрофон? Я приблизился к пластмассовой как для поцелуя и, прицелившись точечно в рот манекена, крикнул. Лиска, это ты? Это я, папа. Кто-то некрасиво заржал наверху, и мы с манекеном синхронно посмотрели туда. Тени едва успели скрыться в глубине палаты. Старые маразматики, все им покоя нет. Моя школа. Голова мотнулась против часовой стрелки, и я отшатнулся на всякий случай. Похоже было на откручивание крышечки, а вдруг бутылочка сейчас шарахнет. «Папа, ты слышишь меня?» — продолжала чревовещать девушка из пластика. «Просто говори, я тебя услышу. Не нужно кричать, прошу тебя, там приличное заведение. Я здесь», — буркнул я еле слышно, хотел проверить, но Лиза прекрасно слышала, оказывается, а в детстве притворялась. «Наконец-то, Олег, я дозвонилась. Иди сюда, это дочка зятька моего звала», и он припер, шаркая шлепанцами. «Как всегда не спешит, толстопузый. Что хочешь?» Дед браслет нацепил наконец-то, не прошло и полгода. «Если бы», — тихо сказала она в сторону, но я тоже на слух еще не жаловался, связалась через администрацию. «Дед, наверное, в шоке». «И что?» — сказала ему или не решилась. «Что сказала?» — подал я голос. «Олежка, хватит делать вид, что меня здесь нет. То есть меня нет, но гребаные технологии утверждают иначе. Вот в мое время. Да никому уже не интересно ваше запыленное ДБК время», — прервал меня зятек. «Жаль, что далековато, не дотянуться. Я бы ему быстро морду заткнул». «Олег», — возмутилась дочка. Он сразу задергался как крыса под сапогом и запищал так же противно. «Извини, любимая, извини, дед. Просто сейчас не до твоих воспоминаний. Сейчас бы добраться до него, достать кулаком до челюсти и выдохнуть впервые за столько лет. Сейчас я бы не передумал, как тогда, все равно сижу в тюрьме. В тот раз он дочку мою обидел. Ударил чертов программист, перепил текилы с друзьями, насмотрелся на чужих жен и своя разонравилась. Не такая стройная, не такая молодая и не так хихикает. Короче, поссорились они, и на Лиску он руку поднял. Я бы и не узнал ничего, если бы не Тимурчик. Тот позвонил Юрке, Юрка набрал Гошу, Гоша Степу, а Степа нашел меня в парке с книгой и набрал Тимура. Есть такая штука, как теория шести рукопожатий. Если не ошибаюсь, то она говорит о том, что каждый человек может знать любого на планете через шесть рукопожатий. Круто звучит, но вряд ли это работает, хотя меня нашли через четыре рукопожатия без быка. Я с внуком успел поговорить до того, как до него успели добраться и обработать родители, и через минуту выехал. Степу, который все слышал, с собой не взял, от греха подальше. Зачем человеку криминал? Репутацию уменьшат, плюшки отберут. Он рвался мне помочь, но я же не идиот, зачем друга подставлять? Поэтому вломился в чужой дом сам. Бога нет, но, наверное, он тогда остановил мою руку. Кто же еще мог предотвратить убийство? Windows, что ли? Ну разве что я почувствовал взгляд Тарасика и решил не убивать на глазах у ребенка. Дети помирились, хотя после этого случая зятю я перестал доверять окончательно. Внук остался со здоровой психикой, а я поселился в доме для слабоумных, то есть пенсионеров. «Папа, ты с нами?» Воспоминания еще бродили в голове как испорченный сок, и я немного подзавис. Если честно, старость не радость. Иногда так бывает, что оказываешься между сном и явью посреди улицы, а на самом деле просто задумался, не забыл ли выключить утюг. Он, наверное, размышляет, откуда звук идет, и пытается понять. Твой старый всегда был любознательным. Егор Юхимович, не лезьте роботу под юбку, там нет кнопки. Знаешь, Лиза, можешь выключить своего программиста, пока я его сам не приехал выключать. Зятек бурчал что-то неопределенное, но дочка его все-таки отогнала и вернулась. Папа, ты здесь? Он ушел. Можешь говорить? Так кроме меня и железной девки здесь больше никого вроде нет. Слушай, а эти ваши браслеты прослушиваются, наверное? Папа, в голосе ее сквозило раздражение, кому мы нужны, чтобы нас прослушивать? Браслеты не для этого делали. Ага, расскажи мне про государственную систему. Бабу эту точно слушает больница, так что три раза подумай, что говоришь, а лучше я сам приеду. Не нужно приезжать, папа тем более тебя не выпустит. Мне просто нужен совет, связанный с твоей работой. Я знаю, какого уровня специалистом ты был. Я посмотрел наверх. Пенсы скрылись, не влезали в личные дела, пока их не просили. Официоза тоже не видать вокруг, кроме этой красотки, но без нее никак. Слушаю тебя, дочка. И она рассказала. Внук пропал, точнее не совсем пропал, все знали, где он проводит свое время, как и большинство современной тупорылой молодежи, в этой игре. Игра как театр, а игроки там актеры. Живут в своих общинах, как бродячие музыканты, и общаются с такими же пассионариями. Ерунда полная, но популярность у молодежи сверх меры. Прибыли миллиардные, корпорации стригут купоны, а народ шляется по своим виртуальным миркам. Вся эта ерунда точно как эти тупорылые браслеты, только в 1000 раз хуже. За все нужно платить, и игроки расплачиваются за виртуальную жизнь настоящими деньгами, можно в кредит. Вот Тарасик этих кредитов и перебрал. 3. Папа, что же мне делать? Продолжал горловое пение андроид. Заткнись, брякнул я, не подумав. Что, папа? В голосе прорезались знакомые железные нотки. У меня даже глаз дернулся, такой у дочки был тон, когда она меня сюда отправляла. Железная, вся в отца. Это я не тебе. В смысле, расскажи подробнее. Что за игра, что за долг и как внучка вытаскивать будем, Лиска? Так откуда мне знать? Я не малолетка, чтобы в игры играть, я работаю целыми днями. Папа, игры – это для малолетних дебилов. 1. То есть ты не знаешь, где твой сын пропадал сутками? Воспитывать Тарасика – тоже игра для малолетних дебилов. Папа, не начинай, ты как бы и сам самоустранился на отдых. Когда последний раз с внуком связывался, она забыла про браслет, которого я не носил. Ну да ладно, сейчас не до мелочных пререканий. Рядом с тобой дышит один из тех, кто разбирается в играх, спроси его. Маленькая, но победа. Зятек обиделся, судя по тому, как громко он засопел и какой обиженный голосок прорезался, скрываемый за хамским тоном. Егор Юхимович, здравствуйте еще раз. Но вообще-то я не пью, не курю и в азартные игры не играю, вы ведь в курсе. Зачем эти подъебки? Она что-то прошипела, затыкая ему рот. Дочка не любит вульгарную лексику. Пришло время парировать. Зятек, а я думал, ты программист. Умные из твоей профессии понимают в этих игровых штуках, даже делают их. А ты все еще в банке сидишь, службу поддержки модерируешь. Программист, папа. Вырвалось у дочки особенно громко и даже злобно. Твой любимый Тарасик должен государству 500 000 кредитов и отдавать нам нечем. Предложение, или так и будете ругаться? Чуть не вырвалось, еле удержался. Спокойствие, только спокойствие. 2. Что за кредиты еще? Я что-то пропустил? Папа, кредиты – это внутриигровая валюта. На наши меняется 1:3. То есть Тарас должен больше 200 000 союзок. Пришлось рот рукой зажимать, чтобы не выругаться. Физический поток брани пришлось останавливать, да еле сил хватило. Напомни, какая у тебя зарплата? 40 000. А у муженька? Она промолчала. Что-то бубнил за кадром программист. Я точно не знаю, замялась дочка. Все ясно. Свяжусь с вами позже. Пластмассовая красавица смотрела на меня, не закрывая рта. Конец связи. Папа, голос дочки испуганно звучит из глубин пластикового горла. Не уходи, пожалуйста. Я не знаю, что мне делать. Я боюсь. Разберемся. Дай подумать. Дед внука не бросит. Выключайся, или как это у вас называется. Папа, она не выключалась, только пауза и всхлипывание становились все длиннее. Ты правда сможешь помочь? Еще спрашивает. Стыдно сомневаться в отце, ты же знаешь, кем я работал. Зятек хмыкнул где-то там на фоне, рот у манекена захлопнулся, как хорошо смазанная мышеловка. Девочка открыла глаза, я отступил, конец связи. Хорошо, хорошо, не нервничай, кукла, спасибо. Она не успела ответить, когда я обогнул красавицу и быстрым шагом ринулся к главному входу. Проскочила одна мыслишка, в окнах уже никто не мелькал, тихий час что ли, в холле пусто. На диванчиках не сидят старушки, столики с виртуальными шахматами пустуют, экран на стене показывает рыбок и что-то мелодично играет. Как раз засыпать хорошо под такое, когда лекарств нажрешься. 2 коридора влево, 2 вправо, там служебные помещения, а наверху палаты для тех, кто может вскарабкаться на второй этаж. На третьем кабинет директора и кинотеатр, в который только он и ходит. Теперь я иду к нему. Сначала прыгал через ступеньку, но возраст напомнил о себе и пришлось успокоиться и взяться за поручни. Дыхалка уже не та, что раньше. Вилли компания уже дежурили, выглядывая меня. Пижамная братва. 3. Юхимыч, ты куда? Шамкнул один, пока я наверх шкрибал. Потом мужики, потом. Зима близко. 4. Директора чаще не было на своем рабочем месте, чем был, но сегодня я его видел и в курсе, откуда он вернулся после двухнедельного отсутствия. Поэтому постучал и вошел, не дожидаясь ответа. Здорово, шеф. Поговорим? Он сидел, обхватив голову руками, и о чем-то тяжко горевал, не успел собраться и вытереть слезки, когда я сел в кресло напротив и шмякнул шахматную доску на стол. Сыграем? Григорий Амиратович посмотрел на меня и на доску, потом снова на меня. Егор Юхимович, ты же в курсе, что у нас запрещены личные вещи, не прошедшие через санитаров? Кстати, где они? Плещутся в бассейне. Он встрепенулся, и я махнул рукой. Да какая разница? Я без претензий, шеф. Сыграем в настоящие шахматы, которые не смотрят на тебя, как на дурака. А Григорий осторожно двумя пальцами дотронулся до гладкой поверхности и слегка прошелся по ней мягким движением. Егор Юхимович, я ведь могу конфисковать эту замечательную вещь, ты в курсе? Дарю. Я откинулся на спинку кресла, в обмен на информацию. Сразу насторожился носатый, он хорошо знал, что сколько стоит в этом мире, и напрягся, ожидая подвоха. Все данные о местных жителях и их семьях конфиденциальны, и даже я ничего о вас не знаю. Доски тут будет мало. Торговаться начал, но не угадал. Мне не нужны местные старые пердуны и их дети. Мне нужна игра. Что? Он смотрел на меня чистыми, девственными глазами младенца. Мне нужна информация об игре, об этой самой, в которую все играют за деньги, то есть за кредиты. Так мне откуда знать, Егор Юхимович? Он жадно посмотрел на доску. Чертов игроман. Я потянул ее к себе. Григорий Амиратович, мне не нужны вы. Мне нужна информация об игре. Я ведь знаю, где вы пропадаете частенько. Все это знают. Тональный крем, он ведь не помогает, если синяк особенно багровый. Директор хотел возмутиться, но я поднял руку. Да все равно мне на ваши делишки. Коррупцию не победить. Я не малолетка, все щипают понемногу. Пока мы, деды, брошенные детьми, тут нормально себя чухаем, никто на тебя рыть не будет. Главное, азартными играми не увлекаться, если ты понимаешь, о чем я. То есть вы. Расскажите мне об игре и забирайте доску. Ладно, недолго думал директор и доску к себе подтянул. Поговорим. Ворчалки. 1. Не помню, откуда эта цитата. Какой-то лысый черт в интернете повторял часто. Смешной. Орк. Или гоблин. 2. Это из мультика про паренька с моторчиком в спине. Он летал к ребенку и всячески провоцировал его хулиганить. Нацистка написала книжку вроде. Или сняла мультик. Нужно таблетки чаще пить для памяти. 3. Хорошие названия для гильдии в World of Warcraft. 4. Я просто мастер глупых цитат. Чем только башка забита. Это из исторического сериала про средние века. Помню, что там инцест был. Фу, мерзость. 4. Игра началась не больше десятка лет назад, но набрала огромную популярность буквально за год. Как я понял, это что-то вроде таких игр, какие мы гоняли по молодости еще на компьютерах, там, где нужно было прокачивать персонажей, одевать и обувать их, выбирать мощное оружие и постоянно сражаться с монстрами, которые становились все сильнее и сильнее. Мое поколение почти в полном составе зарабатывало горбы и слепоту, играя в эти штуки на стационарных компьютерах и телевизионных приставках. Даже споры были между любителями выяснить, что круче. Приставки становились все мощнее, компьютеры все дороже и быстрее, а в итоге пришли телефоны и всех победили. Где-то в это время я и спрыгнул с этой наркоманской темы. Хорошо, что игры на телефонах оказались туповаты, иначе всю жизнь бы проиграл, а так все наладилось потихоньку. В любом случае, приход игры я упустил. Незаметно она пришла и внезапно всех победила. Раз и больше нет конкурентов, только игра. Я из принципа всю рекламу мимо ушей пропускал, новости не читал и рассказы о ней не слушал, только смеялся над упоротыми, которые уходили в игру на месяцы и говорят даже на годы. Теперь приходится догонять отстающих. Директор, он ничего, рассказывать умеет, толковый. Кое-что из его лекции я понял. Игра идет на специально отведенном под эти цели материке, куда завозят специальными автобусами раз в месяц. Оплата абонентская, то есть ежемесячная. 3000 в месяц, Можно платить картой, не выходя из игры, прямо через БК. Не заплатишь — до свидания. Сумма не слишком большая, но и не маленькая, а с учетом того, что ты на месяц пропадаешь, еще и другие проблемы накладываются, но корпорация все решает. На время игры тебя заменяет Android, такой, что недавно послужил мне телефонной трубкой. Говорят, что было время, целые фабрики работали и ни одного человека живого, кроме директора. Вот так люди уходили с головой в новую реальность. Пиво ни с кем было выпить, одни роботы красноглазые вокруг, жуть. Люди за общением шли в игру, потому что в реале никого не было, жены за мужьями ныряли, чтобы вытащить, преступники от правосудия скрывались, а следаки там их искали. Такой получился мирок в нашем мире. Я потому на этот дурдом для пенсионеров и согласился, потому что здесь люди живые, можно в шахматы сыграть, хоть у каждого второго и альцгеймер, все равно, живые они. Даже зятек пропадал в этой игре, мутил что-то, заработать хотел. Кстати, о заработке. Игра хоть и интересная, но по кошельку била каждого второго, и понемногу интерес начал падать. Ушлые маркетологи зарплату зря не получали и придумали главную фишку. В игре появилась внутренняя валюта. И фишка не в этом, фишка в том, что она была конвертируемая в реал и наоборот. Это означает, что можно было зарабатывать прямо в игре, а потом и в реал союзки выводить. Даже если ты вложил меньше, чем заработал, ты мог обменять все без ограничений. И возможности заработать придумали море. Сначала разработчики, а потом и сами игроки. Коллективный разум — вещь неконтролируемая и даже иногда опасная. Цель изначально была дать людям заработать на оплату аккаунта, но на этом ничего не закончилось. Все только начиналось. Появились какие-то мутные схемы, появились внутренние банки, денежные задания предлагала уже не игра, а сами игроки. Только фальшивомонетчики не прижились здесь, невозможно цифровую валюту генерировать неигровыми путями. Появились фармеры, которые охотились на бесконечных лисичек, грабили бесконечно пополняющиеся внутри игровые банки и делали бесконечные делики. Стоило бы разработчикам сделать так, что вещи привязывались к аккаунту, но они на это почему-то не пошли, и валюта потекла. В итоге довольными остались все. Простые игроки, премиум-игроки, фармеры, барыги, подростки, бандиты, полиция. У всех был свой интерес проводить время в игре, а корпорация имела свой гешефт. Кредитами занималась корпорация. Они давали кредиты на бизнес, на продление аккаунта, на премиум-аккаунты. Что такое премиум-аккаунты, я не очень понял, но директор глаза закатил и рассказывать не стал. Лень ему, сам потом поймешь, так и сказал, как ходить начнешь. Это у них так называется — ходить. Играть, то есть, по-нашему. В общем, кредитами сама корпорация курировала, наверное, потому что выгодный кусок пирога. А те, кто деньги вовремя не отдавал, то проценты начислялись, а если процентов слишком много набегало и кредитная история только ухудшалась, то игрока запирали внутри игры, пока не отработает, или присылали коллекторов. Ну и родственникам присылали сообщения с предупреждениями и угрозами. Мне не приходило ничего, потому что БК не было. Вот и сидел счастливый шахматист в теплой ванночке иллюзий, пока внука не заперли в виртуальной тюрьме. Придумал бы что-то, если бы знал заранее, а теперь придется крутиться. «Так почему вы интересуетесь?» – спросил директор. Я и рассказал, что знал. Откровенность за откровенность. Он выслушал и в ящик стола полез. Достал пепельницу и пачку сигарет. «Слышал, вы бывший курильщик, Егор Юхимович? Закурим?» «Я вообще-то бросил, но бывших курильщиков не бывает». «Взял». «Задымили. Когда еще удастся закурить?» «Не в игре же этой. Как можно узнать, сколько он должен?» «У матери поинтересуйтесь. Как попасть в эту игру?» Директор осмотрел меня лениво, выпустил дым и также лениво ответил. «Оплатить 3000 и можно внедряться, а зачем вам? Внука вызволять буду». Директор хихикнул непроизвольно и смутился. «Так кто его вам отдаст? Деньги вернете и отпустит. Хотя откуда у вас такие деньги?» «Не отпустит? Нет. Будет там, пока не отдаст кредиты. Отработает на шахтах или рудниках, смотря куда ходит». «Что? Не понимаю я по-вашему нихера». «Один. Материк разбит на разные локации, как павильоны в Голливуде. Там одни сюжеты, здесь другие. Там фэнтези, там постап. Где играет ваш внучок, мы ведь не знаем». «И как узнать?» Он плечами гад пожал. «Никак, такие вещи они не разглашают. Защита приватности игрока. Поищите квитанции дома. А вообще я бы вам посоветовал кредитов набрать в разных банках и выкупить внука. Вам все равно еще недолго осталось. Нахер иди, рассказывай, как в игру попасть. Ворчалки. 1. Не понимаю я по-вашему нихера. Это цитаточка из моего любимого фильма. Брат, 2 называется. Сейчас такое не снимают. Гомосятина 1. 5. Выгнал меня директор и выставил с вещами и волчьим билетом. Да я сам бы ушел. Не нужна мне его богадельня 100 лет. Кредиты верни на быка дочери, спасибо. Главное, что я на свободе и информацию с собой захватил. Охранник на улице хоть живой оказался, не андроид, руку пожал и пожелал сюда больше не возвращаться. Ко мне хорошо относится, и я хорошо. Обнялись, и я дальше порулил. План у меня был вроде ничего, надежный как швейцарские часы. 1. 1. Поговорить с игроделами и вытащить внука. 2. Наобещать им 3 короба, сторговаться, угрожать уголовщиной и адвокатами. Опыт переговоров с неадекватами у меня есть. Работа была соответствующая. Переговоры провалились. Меня даже на порог местного филиала не пустили. Хочешь играть? Дверь направо. Хочешь скандалов и разборок? Шел нахер. Не так прямо, но намек я понял. Охранник местный смотрел сочувствующе. С этими ребятами я умею находить общий язык. Тем более я его смутно помнил. Иванов или Петров? Ткнул пальцем в него с безопасного расстояния. «Угадал, Васечкин?» — улыбнулся охранник. «Егор Юхимович, а вы еще ходите по свету? Не дождешься, Васечкин?» «Исправился я. Че это у вас тут злые такие? Слово «реструктуризация» даже не знают». 2. 2. «Реструктуризация кредитной задолженности — это помощь банка своему заемщику в выполнении обязательств по кредиту путем изменения условий возврата кредита». Например, уменьшение размера ежемесячного платежа, временная отсрочка погашения основной суммы долга, изменение графика погашения, увеличение срока кредитования. Все они прекрасно знают, Егор Юхимович, только здесь это не прокатывает. Здесь как казино, проиграл, плати. Не платишь, отрабатывай в игре. Не будешь отрабатывать, за тобой придут люди в черном. И вся кредитная математика. А вы за кем так с того света вылезли? Внук, махнул я рукой, задолжал этим парням. И что нам делать? Васечкин вздохнул. Отдавать долг, Егор Юхимович. Так сумма огромная, не потянем. Квартиру продайте. Нет у меня уже квартирки. Да и если продадут, все равно не хватит. Чего смеешься? Я знаю, как другие делают, но вам не подойдет. Пришлось уговаривать, хорошо, что недолго. Боится, помнит, кто я такой. Бывало такое уже, Егор Юхимович. Когда проигрывались люди в пух и прах, тогда родственники собирались, брали отпуска и в игру ныряли всей семьей. Вытаскивали ребенка? Нет, кредиты отрабатывали. Ишь ты, кредитное рабство, значит. Васечкин наглянулся на вход и подмигнул мне из-под тишка. Типа того, здесь же не мафия и не банк, только самые конченые дебилы умудряются в долги залезть. Ой, извините, конечно, я его простил. Может, в чем-то и прав охранник. И как в игру попасть? Для начала быка нужно оформить, без него вас не пустят. Черт, нашли все-таки способ заставить. Столько лет держался, может, все-таки есть выход. Наличку, похоже, отменили, пока я сидел, да и не было у меня денег, пришлось к дочке пешком идти. Какие-то самокаты и велосипеды везде стоят, но привязанные цепями к стойкам надежно, угнать не получится. Прохожие подходили, браслет подносили к замку, и тот открывался. Еще одна замануха от быка, вот гады. Можно было бы отследить зеваку, дать по голове и велосипед угнать, так камеры везде и быка у каждого с камерой. Я 3 раза по 10 минут на скамеечках сидел, отдыхал, но к нашему небоскребу добрел. Двери в подъезд закрыты на электронный замок и делай что хочешь. Пластина висит синенькая для быка. Хочешь открыть дверь, приложи запястье, хочешь позвонить в квартиру, чтобы открыли, приложи запястье. Вот это я называю тотальный контроль за всеми, спецслужбам огромный привет. Минут 10 под окнами кричал, да так и не услышали меня родственники, на работе, наверное. Дети мимо пролетают на своих устройствах и смеются с глупого деда, а как помощь, так никто не остановился. Помощи от дочки ждать долго, а внук где-то на островах урановые шахты долбит, пока его писюшка не отвалилась, нужно выручать. Вздохнул я. Пакетом махнул и пошел искать ближайший БК-пункт. Сдаваться пошел, последний из магикан. 3. Девушка сидела в офисе симпатичная. Блондиночка с острым подбородком, аккуратной прической и строгой блузкой. Как картинка, а не то, что шмары размалеванные в телевизоре. Нехорошим людям служит, но красивая, такой арийке издаться не стыдно. «Дедушка, вы удивили, я еще могу», — крякнул я и подмигнул. Она строго так улыбнулась и смех сдержала, но видел, что хочется. «Ид-карта есть у вас, не знаю, что это. Паспорт, есть такое». Я полез в пакет и разложил папку на столе. Пока рылся среди бумаг и паспорт искал, заметил, что люди из кабинетов выглядывают, любопытствуют. Тут что, старикам уже не рады? Всех, кому 60 исполнилось, усыпляют, что ли? Жаль, из дома не удалось газовик взять на всякий случай. Какие-то они все нервные. Девочка с таким благоговением мой паспорт взяла двумя лапками, будто я чертов президент и сейчас присяга начнется. Брюнеточка, ее подружка с круглой жопкой подскочила и тоже через плечико заглядывает. «Гарем, на минуточку, у старика образуется. Что там?» Спрашиваю у них. «Все хорошо?» «Да», она убирает паспорт в ящик и улыбается. «Просто забыли уже, как паспорта выглядит, антиквариат. Мы у вас его заберем, а блок контроля наденем. Вы ведь понимаете, почему все так удивлены? Не обижайтесь на любопытных». Они обступили меня как негры белую женщину и улыбались, сверкая зубами. «Если честно, не очень», признался я. «Такая красавица кого хочешь расколет. Вы последний горожанин нашего миллионника, который без быка ходил. Это, можно сказать, исторический момент. Последняя клеточка в электронной табличке сейчас будет заполнена. Вы уникальный гражданин». Я подумал, что сейчас потеряю свою уникальность и настроение испортилось. «Ну, внучек, пусть я только доберусь до тебя. Приступайте, пока я не передумал». Паспорт улетел в сейф. Толпа постепенно разошлась. Девочка приступила к своим ритуалам. Заставила заполнять анкету на экране монитора, пока она что-то химичила с бумагами. Просканировала отпечатки пальцев, сетчатки, ухо и зачем-то в нос заглянула. Взяла капельку крови. Принесла красивую коробку с рекламой браслета. Из своего кабинета вылез мужик в пиджаке, тоже хотел поглазеть. Даже чая не допил. На кружке надпись «Реформы» в цифру. Какие они тут все любопытные. Готовы? Она уже распаковала коробку и достала новый, поблескивающий от лампы наручник. «Это больно», — выдохнул я. «Подскажите, а в игру модную, точно нельзя без этой штуки играть?» Директор уронил кружку. «Ворчалки. Один». Это из фильма вспомнилась фраза. Как он называется, не скажу, потому что слово вульгарное. Сами найдете. Два. Реструктуризация кредитной задолженности. Это помощь банка своему заемщику в выполнении обязательств по кредиту путем изменения условий возврата кредита, например, уменьшение размера ежемесячного платежа, временная отсрочка погашения основной суммы долга, изменение графика погашения, увеличение срока кредитования. 3. Последнее из «Магикан», «Англ», «The Last of the Mohicans», исторический роман американского писателя Джеймса Фенимора Купера, впервые опубликованный в 1826 году. Классика приключенческой литературы об индейцах. 6. И опять собралась вокруг дедушки толпа любопытствующих. Как только у меня это получается так с молодежью общаться. Кажется, старик, а еще могу заинтересовать недавних школьников. Игра, вы хотите в игру? Выдохнула моя красавица. В вашем возрасте? Ну да говорю, а что такого? Это всего лишь игра. Тем более я ненадолго... Заберу внука и назад. Я старомодный, эти технологии ваши, новые, не очень люблю. Мы заметили, мрачно сказал директор, последняя из «Магикан». Валентина, ну где ты там? Примчалась уборщица с ведром и новомодной шваброй, которая моментально впитывает жидкости, отодвинула меня в сторону вместе с креслом. Осколки она смела обычным веником в обычный пластмассовый совок. Похоже, такие вещи в усовершенствовании их не нуждаются. Директор печально смотрел на шипящую зеленую жидкость на полу и обернулся ко мне, пока девушка продолжала заполнять электронные бланки. «И вас ничего не смущает?» Он посмотрел на экран. «Егор Юхимович, а что меня должно смущать? Ну это ведь не простая виртуальная игра на экране монитора», попытался он объяснить. «Это ведь РПГ в реале. И, что и, вы ведь человек уже в возрасте». «Мы вообще об одном и том же говорим? Вы хотите завести аккаунт в игре?» Я даже сам сомневаться начал и задал парочку уточняющих вопросов. Оказалось, что об одном. И это открытие расстроило весь офис, включая уборщицу, которая похлопала меня по плечу грубой пятерней и сочувственно губящими почмокала. «Игры проходят на островах, это я уже знал. Разные игры проходят в разных кластерах и в каждом кластере свои правила, свое оружие, своя тематика, но принцип один. Игроки подвергаются опасности, так или иначе. Получают огромные дозы адреналина. Развлекаются, делают, что хотят в пределах своей игры. Помогают им в этом так называемые боты. Виртуальные создания, которые генерируются в огромном количестве для того, что не дать игроку расслабиться, а также игрок не должен скучать. Вот и вся миссия, которая стоит перед ботами. Развлекай платящего, да не опустеет его счет в банке. Игроки перемешиваются с ботами в неравнозначных пропорциях. Вторых однозначно больше, но фишка в том, что отличить бота от человека практически нереально. Невозможно понять, кто перед тобой через мушку прицела, только пообщавшись очень плотно и включая мозги, хотя я не пойму, насколько нужно быть тупым, чтобы не опознать искусственный интеллект. Чтобы играть комфортно, люди уходят в игру группами, командами, гильдиями, но никак не в одиночку. Одиночке выжить очень сложно, несмотря на постоянно меняющуюся игровую обстановку. Сложно, но можно, и о самых знаменитых игроках ходят легенды. Директор называл какие-то детские клички вроде «Властелин смерти 5000», но я не пытался запомнить. На черта мне эти подростковые рейтинги, нырну разок, заберу внука и вынырну, но было еще кое-что. Игрок не может выбрать кластер, если не является премиум-игроком. Игрок не может узнать о местонахождении реального человека в игре, даже являясь премиум-игроком. Погрузиться в игру вместе со своими друзьями можно, для этого все члены группы должны быть обладателями премиум-подписки. Однако, сказал я и осмотрел притихших людей вокруг, и как же мне найти внука? Я даже не знаю, пожал плечами директор, сочувствую. Прокачаться до 3-го уровня, прошамкала вдруг уборщица, получить доступ к глобальному чату и, зная ник парня, связаться с ним. Весь офис уставился на старушку, тем временем выжимавшую тряпку. «Что?» – удивилась она. «У меня тоже внук есть. А если его не будет на этом кластере?» – ехидно подколол директор. «Ему ведь нужно подтверждать, кто здесь самый главный и самый умный, вот и вынужден показывать умника. Хотя я бы при прочих равных поставил на старушку». «Кого?» – удивилась тетка. «Лешка на фантазийном». «Да при чем здесь ваш Лешка?» – возмутился директор и в меня лапой ткнул. «Его внук. Если его не будет в игре...» Все с нетерпением ждали ответа от мастера Веника и Совка, и она не тормозила с ответом. Убедиться, что внука нет на кластере и прыгать в следующий. Так это ведь денег стоит, и времени. А по-другому не получится, пожала она плечами и отодвинулась, потому что я встал. На запястье пиликала и переливалась синеньким пластиковая фигня. Мы раньше такие надевали, чтобы на дискотеку пройти. Я уже тогда пожалел, что согласился на это рабство, но давать заднюю было поздно. «Готово? Или вам еще отпечаток носа нужен?» «Не нужен», испуганно ответила девочка. «Все. Ну, типа спасибо. Окольцевали. Пока». Не прощаясь с остальными, я прошел мимо, не забирая коробки с гарантийными талонами. Не нужны мне эти картонки и гарантийные талоны. Быстрее сломается, быстрее освобожусь. Я шел по тротуару, не уступая никому дорогу, и детишки на самокатах разлетались в стороны, как кегли. «Эй, это наша полоса!» — кричали они, и самый храбрый даже хотел залепить мне пощечину на ходу, но промахнулся и, грязно ругаясь тоненьким голоском, улетел вдаль. Слева летел еще один в шлеме и протягивал пятерню, за нее я его и схватил, ногой отпихнул подальше средства для передвижения и малого к скамейке оттащил, каковых тут было немало. Тот сопротивлялся, но у меня хватка крепкая. «Сядь!» — швырнул его на место и встал, перекрывая дорогу к отступлению. Шлем с головы ребенка сорвал и положил рядом, не слышит в нем ничего. «Дяденька, вы чего?» – заговорил малыш 20 лет, перепугавшись до синих пятен на щеках. «Дедуля, я же пошутил. Вы чего творите?» – я показал ему кулак. «Зачем так себя ведете? Тебя родители не воспитывали, так я воспитаю. Но вы ведь по нашей полосе передвигаетесь», – чуть не плача что-то он мямлил. «По какой нафиг полосе?» – он показал перчаткой, и до меня дошло, что асфальт расчерчен линиями, которые отделяли пешеходные дорожки от дорожек для инвалидов. Еще на одной был нарисован похожий аппарат, с которого я парня снял, и еще на одной тоже человеческий силуэт с вытянутыми руками. «А это для кого? Для зомби, что ли?» Малый пожал плечами и попытался вырваться. «Руку отпусти». «Еще чего?» Я держал крепко и на расстоянии вытянутой руки, чтобы не пнул гад такой. «Нужна консультация по этим вашим детским штукам. Ты чего ухмыляешься?» Я услышал только свист сзади и увидел тень, обернулся и получил удар доской плашмя по лицу. Тень прилетела справа, и удар оттуда же. Малыш как-то смог вызвать подмогу. Чертовы браслеты, все они, новые технологии. Очнулся я уже в больнице. Папа, папа, ты слышишь меня? Я слышал издалека этот гул, называемый голосом, но ни черта не видел. Что-то пикало, гудело, шипело, и этот медицинский запах вокруг. Ясно, приплыли. Если у вас нет кредитов для оплаты поддержания организма в коме, мы обязаны упокоить гражданина. Вы что там, совсем уже охренели? Или, я слышу, что дочка чуть не плачет. Маленькая моя, пришло время прощаться. Похоже, подзадержался дед на этом свете. Ну и пусть, не увижу, куда покатится дальше оцифрованное до трусов государство, только внука жаль не выручил. Ну или ваш родственник дает разрешение на оцифровку его сознания и перенос в игру, в качестве именного бота. Там он вполне будет существовать, все понимать и с вами общаться сможет, и проживет намного дольше вас, конечно, если вы не последуете за ним, когда придет время. Нет, я не хочу, испугалась дочка. А это не больно, не больнее смерти, только согласие нужно от дедушки. Вы ведь не против? Я только за, пусть папочка живет. Как же он согласится, он же почти в коме. Пусть подаст знак любым способом после того, как я задам вопрос. Хоть что-то, чтобы браслет зафиксировал движение. Готовы? Я не знаю. Папа, ты слышишь? Папочка, не умирай, подай знак и уходи в игру, а мы обязательно с тобой встретимся. Будем общаться каждый день. Не так, как раньше, я обещаю. Он ничего не слышит. Я вынужден зачитать вопрос. Егор Юхимович, согласны ли вы оцифровать свой разум и перенести свое знание в игру? Подайте знак согласия, чтобы браслет БК смог зафиксировать ваш выбор. Шевельните большим пальцем или произведите любое другое движение. Нормальный выбор. Или сдохнуть, или стать цифровым рабом. Наверное, отправлюсь-ка я отдыхать на тот свет. Погулял. Хватит. Папочка, сын прислал весточку. Ему очень плохо, нашему Тарасику. Он просит помочь ему, а я не знаю, что делать. Я сжал руку в кулак. Часть вторая. Да пребудет с вами вечная жизнь. Зрение вернулось, но вокруг только белизна. Бесконечная и яркая, но не болезненная. Я сначала подумал, что моего знака не заметили и отправили деда на тот свет. А это самые настоящие небеса, и ангел сейчас выйдет решать, куда мне, вверх или вниз. Вместо этого на белизне, как на полотне в кинотеатре, появились движущиеся черные надписи. Добро пожаловать в программу «Э-жизнь». Программа создана при поддержке Фонда Президента, Федерации реальных игрищ, корпорации «Березка», Фонда помощи тяжелобольным, ветеранам войны, пенсионерам «Я и жив». Егор Юхимович, вы дали согласие на использование вашего сознания в программе «Э-жизнь» и ознакомились со всеми условиями. Да пребудет с вами вечная жизнь. Подключение начнется через 5, 4, 3, 2, 1. Белизна моргнула, сменившись черным, и вернулась. Виски заболели, как при мигрени, и глаза наполнились слезами. А буквы продолжали свой странный поход. Они шагали стройными рядами, сменяя друг друга, опадая вниз и растворяясь в белизне, но четкие, как приказы, предложения оставались в памяти навсегда. Начинаем процесс с оцифровки БК. Паспортные данные, чек. Справки и вытяжки, чек. Семья, чек. Предпринимательство, чек. Транспорт, чек. Земля, чек. Недвижимость, чек. Строительство, чек. Лицензии и разрешения, чек. Здоровье, чек. Пенсии, чек. Льготы, чек. Помощь от государства, чек. Интеллектуальная собственность, чек. Вот так они и шли, неудержимо выкачивая мои данные из головы и заливая их в игровую систему. И это, наверное, только то, о чем можно рассказать. Наверняка система знает, какие фильмы я смотрел, каким парфюмом пользовался и сколько любовниц по каким ресторанам и гостиницам водил, не могут они этого не знать. Сейчас начнут рекламу шпарить прямо в мозг. Опять жалею, что вляпался. Хватит метаться как флюгер, назад пути нет. Ты дедушка, бла-бла-бла. Иди на покой, бла-бла-бла. Сам иди, я дома. Процесс оцифровки данных с БК окончен. Начинаем перенос сознания в аватар. Внимание! Процесс безопасный и безболезненный. Но чтобы избежать лишней нервозности и возможных сбоев на БК медсестры, будет подана команда вколоть пациенту успокаивающий раствор. Процесс оцифровки займет несколько часов, и чтобы скрасить ожидание, вам будет показан обучающий фильм. Фильм начнется через 5, 4, 3, 2, 1. Белизна снова стала чистой, как молоко. Потом пошли титры. Твоя новая жизнь, она начнется прямо сейчас, еще немного. Корпорация «Березка» благодарит тебя и приветствует в нашей дружной семье ботов-помощников. Как-то много восклицательных знаков и пафоса, это мне уже не нравится. На экране появляется человечек, карикатурного вида с большой шляпой, маленькими, но быстрыми ножками и ручками. Он осматривается и, будто случайно заметив зрителя, снимает шляпу и раскланивается передо мной. «Это голосовой бот», — говорит закадровый голос, — «твой друг и помощник на начальных этапах игры. Ты можешь в любой момент отключить его». Человечек моргает и пропадает. Или включить снова. Человечек вернулся. Он читает книгу, сидя в кресле, замечает, что на него смотрит, быстро вскакивает и поспешно надевает шляпу на лысую голову. В любой момент, когда тебе что-то будет непонятно, зови бота на помощь. Человечек кивает и показывает всем видом готовность служить. И не обязательно кричать. Просто подумай. Ты теперь часть нашей дружной и очень большой семьи. Человечек размножается и делится на сотни и тысячи таких же человечков, заполняя все пространство своими копиями. Пользуйся этим, но не переусердствуй. Не забывай, что ты не один, и твой помощник тоже должен отдыхать. Человечек остается один, падает на колени с изможденным видом и вытирает пот. Если твой помощник не выходит на связь, воспользуйся ботопедией. Это огромная справочная база, ее можно изучать самостоятельно. Просто подумай, ботопедия, и листай страницы. Человечек показывает незаинтересованность всем происходящим, зевает, широко раскрывая нарисованный рот. Кстати, сейчас ты смотришь нулевую главу ботопедии под названием «Вступительный ролик». Поверь мне, ты не хочешь знать, сколько у этого видео просмотров. Перейдем дальше. Человечек посмотрел на невидимого зрителя, то есть на меня, и замер. Голос пропал, замерла белизна, тишина стала громкой. Я все ждал продолжения, и нарисованный черт все глазел на меня. А, ясно. Давай дальше. Человечек смотрел с уважением, но двигаться не начинал. Показывай дальше, как там тебя, бот. И опять никакой реакции. Интересно, как я умудряюсь кричать, если практически умер. А кричу ли я? Что он там говорил про мысленные команды? Сосредоточился и даже мысленно закрыл глаза. Дальше. Следующий ролик. Человечек ожил. Кивнул и помахал шляпой, как мушкетер. Надел ее, красуясь, и прошелся павлином, на секунду исчезнув из поля зрения. Но они всегда возвращаются. Молодец, у тебя получилось. Но запомни, не нужно напрягаться, нервничать, кричать. Просто подумай, и желание исполнится. Хочешь узнать больше про команды? Подумай, ботопедия команды. Появилась огромная надпись за спиной человечка. Черные буквы на белом фоне. Наша миссия. Человечек достал из-за спины черно-белый флаг и начал им усиленно размахивать. Вид у человечка был торжественный и даже пафосный. Флаг не сопротивлялся. Ну, почти угадал. Наша миссия – это помощь игроку. Причем помощь из-под тишка, не в лоб. Игроку не должно быть легко, игроку должно быть не скучно и не одиноко. Боты техподдержки бывают разные, и у каждого своя миссия. Подробнее можешь ознакомиться в ботопедии, но сейчас мы говорим о том, для чего нужен ты. Хочешь узнать свою специализацию? Человечек замер и опустил флаг. За его спиной волнами уходили прочь огромные надписи. Опять воцарилась гробовая тишина. Да, вот молодец, ты быстро учишься. Рисованный бот опять начал махать флагом и даже заулыбался. Ненавижу мультфильмы, аниме тоже не люблю. Вырвал бы у него этот флаг и сломал бы об колено, так чтобы мультяшная рожа сморщилась от разочарования. Твоя специализация – фальшивый игрок. Человечек вдруг потерял флаг и, взяв меч и щит, пробирался вдоль экрана. Теперь он был гладиатором, а не революционером. Он был готов убивать. Игрок часто одинок. Не каждый может позволить себе абонентскую плату, и далеко не каждый хочет играть в команде. Не у всех есть деньги на премиум аккаунт. Только каждый тысячный может собрать поти для совместной игры. Человечек вывернул карманы и беспомощно смотрел на пару монеток в ладони. Потом подкинул их вверх, и монетки, раскручиваясь, пропали из вида. Человечек обиженно развел руками. Игрок, который оплатил аккаунт, не должен быть одинок. Конечно, мы можем наполнить кластер монстрами, чудовищами и заданиями, но спасет ли это его от скуки и поражения? Из ниоткуда поползли по белому покрывалу пауки, летел маленький, но злобный дракон, ползли черви, изрыгая пламя. Человечек тянул из земли меч, но тот как назло застрял и не поддавался. Человечек схватился за голову, беззвучно закричал и забегал кругами, а толпа монстров окружала его и сужала радиус. «Нет», — подытожил голос пафосно, и монстры пропали. «Нет, один в поле не воин». Без команды не будет победы. Один не выживает ни в одном из кластеров. Но, что же делать, когда маленькая посещаемость? Что делать, когда твои друзья забыли оплатить игру или ушли в офлайн навсегда? Приходят на помощь боты поддержки или фальшивые игроки, и ты теперь один из них. Поздравляем. Человечек выудил откуда-то медаль и протянул, улыбаясь. Мы понимаем, как это звучит. Тот, кто придумал название «фальшивый игрок», лишился премии, но название прижилось. Да, мы фальшивые игроки. Мы не платим за аккаунт, но играем наравне со всеми, обладая скрытыми возможностями. Это хорошо, подумал я, это очень хорошо. 8. Много еще чего рассказывал бот, но я не слушал, ожидая своего выхода. Главное ведь что? 1. Я фальшивый игрок, но я практически равноценный игроку настоящему. 2. Настоящий игрок не должен знать, что перед ним фальшивый. 3. Я могу общаться, качаться, проходить квесты, зарабатывать кредиты и тратить их. Все как у людей. 4. Раскрытие своей сущности игроку грозит полным отключением от игры. Раз и навсегда. Сразу пинком в рай или в ад. Больше никакой виртуальной жизни плюс долги, если таковые будут, падают на родственников. Селяви, пацанчики. 5. У меня будет подключен премиум статус. 6. Я могу перемещаться между кластерами по решению начальства, задания или по собственному желанию, которое нужно подкрепить заявлением. Нужна причина. Опять сложно, но можно. Неразрешимых проблем нет. Время есть. Человечек сидел в кресле, обмахиваясь стопкой бумаг, и смотрел на меня. Ему было скучно, и он это плохо скрывал. Сюр какой-то. Вот и все для начала, сказал диктор. Правила ты знаешь. Пришло время выгружаться в один из кластеров и приступать к работе. Если нужна дополнительная информация, просто дай команду. Хочешь что-то узнать еще? Нет, подумал я. Хотя, постой. Могу ли я выбрать кластер для старта? Можно ознакомиться со списком локаций для выбора? Нет, появилась огромная надпись на стене. Постоянно увеличиваясь, она вытеснила собой человечка, который в панике убежал. Можно написать заявление на имя директора, извинился голос, с указанием причины, почему ты будешь входить не на общих основаниях. Есть у тебя причина для работы на определенном кластере? Нет, загрузка сознания завершена. Входим в игру. Началось. Наконец-то. Мертвый город. До появления в кластере 5, 4, 3, 2, 1. Все надписи пропадают, окончательно возвращаясь во тьму, из которой они пришли. А потом свет возвращается. А потом вернулись ощущения. Свет пробивается сквозь веки, но я не спешу открывать глаза. Да, я чувствую их. Чувствую, что могу широко их открыть, но не хочу. Сжимаю их еще сильнее, чувствуя легкую боль. Прислушиваюсь и слышу звуки тик-так-тик-так, что-то похожее на старые часы-ходики или часовую бомбу тикает рядом. Слышу порывы ветра вдалеке, за стенами. Очень интересно. Вдыхаю воздух, ничего особенного, затхлость, пыль, но обоняние тоже работает. Чувствую твердость кровати и холод простыни. Или это я не в кровати лежу? Безумная мысль дает оглушительного пинка, и я открываю глаза и отталкиваюсь локтем от кровати. Одеяло летит в сторону. Фух, все-таки кровать, а не гроб, как подумалось сначала. Ну мало ли, может меня вампиром собирались заделать, но нет. Обычная комнатка в обычном доме. На стене висят древние часы с кукушкой. Маятник качается из стороны в сторону и тикает. 14.07. Нужно не забыть, что в 15.00 кукушка начнет орать и не схватить инфаркт. Кстати об инфаркте. Наконец-то поднимаю руки перед лицом и осматриваю. Молодые, тонкие, красивые ручки с немного бронзовой кожей и тонкими волосками. Длинные тонкие пальцы, как у музыканта. Это не мои руки. Смотрю на свои ноги и причмокиваю от удовольствия. Совсем не то, что было раньше. Конечно, я немного не в своей тарелке, как двусмысленно сейчас звучит эта фраза. Чувствую себя захватчиком и инопланетянином-паразитом, но и доволен неимоверно. Легкие так просто наполняются воздухом, во рту небольшой привкус, но не та вонь, которая сопровождала меня последние 20 лет. Нравится, очень нравится. Я попробовал мускулы на правой руке, напряг ее посильнее, но результатом остался недоволен. Нужно поработать над этим, такой потенциал попадает. Достался халявный пластилин, попробуем вылепить из него что-то твердое. Кстати о твердом. Осматриваю стены в поисках камер видеонаблюдения и, не найдя, ощупываю одно интимное место впереди. Здесь тоже все отлично. Не лучше, чем в молодости, но все равно хорошо. Встаю на пол, ощущая холод дерева под ногами, и делаю несколько приседаний. Тело слушается отлично, кровь бежит по жилам, мышцы напрягаются и расслабляются, кислород входит в легкие. И что же это за мертвый город? Что-то про вампиров, сосущихся с оборотнями. Отстал я уже от этих молодежных тенденций. Слишком долго просидел в доме для престарелых. Браслет быка, не напрягая, все так же висел на запястье и переливался синими огоньками.